«Это и был твой план?» – спросила Кира, когда за нами закрылись двери смежных камер. Девушка сидела одна, а вот у меня была компания в виде четырех обалдуев, которых я сам сюда и привез. Парни жались к противоположной стене, опасливо на меня косясь. В идеале шеф Дауд должен был проникнуться всей серьезностью ситуации, мобилизовать население, поставить всех под ружье и быть готовым к приходу Фейри. Но и план Б тоже неплох. Неплох? Мы в заключении. Зато если Фейри решат прийти за тобой этой ночью, им придется пробиться через вооруженных полицейских. А полицейские, увидев этих уродцев, получат подтверждение моим словам. А если они не появятся? Красный маркер на линзе скаутера мотался из стороны в сторону, а высвеченное расстояние стремительно сокращалось. Боюсь, шансы на это исчезающе малы.